Дорогие мои коллеги, по опыту могу сказать, что у многих вызывает сопротивление, какой-то возникает ступор, что как я буду себя хвалить, вообще свои какие-то позитивные стороны выпячивать. Я же должен быть супер нейтральным, я же должен быть супер нейтральным психологом, да, вообще как бы никаким. И здесь мне хочется вас очень поддержать в том, что нашим клиентам нужен позитивный пример. Мы для них не только какое-то там безликое зеркало, которое отражает их процессы, мы для них еще и позитивная ролевая модель. И ваши клиенты будут приходить к вам на ваши сильные качества, на ваши сильные стороны. Да, ко мне, например, клиенты приходят на мой какой-то оптимизм, на мою вариативность, там, да, на мою жизнерадостность, на мою сердечность. И они это перенимают от меня, они этому учатся от меня в том числе. Поэтому вы должны очень хорошо знать свои сильные стороны и этими... Ну и не то чтобы ими хвастаться, но смело их показывать, смело их проявлять, смело о них говорить, потому что ваши клиенты будут это считывать в том числе и бессознательно, но если вы это осознаете и вы умеете себя, так скажем, похвалить в хорошем смысле, да, похвалить себя, не загордиться, а похвалить себя и поблагодарить себя и признать какую-то свою силу, какую-то свою вот классную эту суперспособность, какое-то свое интересное качество, то вы этим даете позитивный пример для ваших клиентов. И они в контакте с вами могут больше это тоже у себя чувствовать, проявлять и признавать это в себе. То есть это первый момент. А второй момент, подумайте о том, что если вы не умеете признавать в себе какие-то классные вещи и здорово их так хорошо подсвечивать, то как вы будете делать это с вашими клиентами? Как вы будете у них подмечать эти сильные черты, какие-то их удивительные качества, их способности? А это очень важно, да, это в терапии очень важно, мы это тоже подсвечиваем. Поэтому, когда вы учитесь этому в отношении самих себя, вы также начинаете это гораздо лучше делать для своих клиентов. И получается такая ситуация просто вин-вин, потрясающая, когда вы у себя знаете эти сильные стороны, вы знаете, на что, на какой ваш ресурс, на какие ваши потрясающие суперспособности и сильные качества притягиваются клиенты, и что они себе берут как такую вот ролевую модель. И что вы хотите, в общем-то, им передавать, это же тоже, это ваш такой, может быть, осознанный вектор направленности в это. И второе, вы еще учитесь тому, чтобы, когда вы говорите это в отношении себя, вы также потом это можете говорить в отношении других людей, ну, особенно ваших клиентов, что важно в контексте нашего именно с вами курса. Так что вперед, гордитесь, хвалите себя и... Наслаждайтесь этим процессом, ощущайте свое достоинство в этом процессе.